Пока взрослые разговаривали со Степановым, Удалов страдал. Он страдал по утерянной зрелости. Страдал от того, что стал сиротой, что никто не принимает его всерьез, даже те, кто знает о его действительном возрасте и положении. Играть с Ванечкой в мячик и кубики было унизительно и глупо. А когда Алмаз, не желая дурного, походя сунул ему книжку «Серебряные коньки» и сказал: «Почитал бы, Корнелий, чего маешься бездельем?», Удалов понял, что единственное место на свете, где он может рассчитывать на человеческое участие, это собственный дом. Но и дома мало шансов на прощение. С книжкой в руке Удалов вышел во двор. Там стоял самовар, то есть машина господина Бакшта, и из-под нее торчали длинные ноги Саши Грубина, который проверял подвеску. Удалов подошел к ногам и подумал, что ботинки у Грубина старые, он их видел 1000 раз, а ноги новые, как будто новый Грубин у старого отобрал ботинки. «Саша!» — позвал Удалов. «Поговорить надо!» Голос его был тонкий и не слушался. И Грубин из-под машины не сразу сообразил, кто его зовет, но потом сообразил. «Сейчас», — сказал он, — «погоди, Корнелий». Корнелий встал на цыпочки и заглянул внутрь машины. На красном кожаном сиденье лежал открытый ящик с 2 старинными пистолетами. В Удалове вдруг проснулось желание бабахнуть из пистолета по всем врагам. Он потянулся к пистолету, размышляя, кто у него главный враг, но тут рука Грубина перехватила его пальцы. «Нельзя тебе», — сказал старый друг Саша, — «мало еще». «И ты, Брут!» «Шучу», — спохватился Грубин, хотя, в общем, и не шутил. «Все ясно», — сказал Удалов и пошел прочь. «Корнелий, ты куда?» — крикнул Грубин. «Не делай глупостей!» «Я уже сделал главную глупость, не бойся!» Его маленькая фигурка скрылась за воротами. Грубин хотел было побежать следом, остановить, может быть, утешить, но вспомнил, что машина еще не приведена в порядок, и остался. А Удалов брел по улице, как старый человек, остановился перед небольшой лужей. Детское тело готово было перепрыгнуть через лужу, но умудренный долгой жизнью мозг отказал ему в этом, и Удалов осторожно обошел лужу. Грустные видения вставали перед его мысленным взором. Ему казалось, что он сидит за одной партой с сыном Максимкой и пытается списать из его тетрадки решение задачи, потому что сам давно забыл все правила математики. А сын закрывает тетрадку ладошкой и зло шепчет: «Надо было в свое время учиться». А учительница в образе Елены Сергеевны говорит: «Удалов-младший, выйди из класса и без отца не возвращайся». «Нет у меня отца», — отвечает Корнелий, — «есть только супруга», и весь класс хохочет. Нечто знакомое привлекло внимание Удалова. Оказывается, он проходил мимо здания бани, которое возводилось силами его конторы. Над возведением бани трудилась бригада Курзанова и работала с большим отставанием от графика. Удалов поднял голову, рассчитывая увидеть каменщиков, кладущих кирпичи 2-го этажа, но каменщиков не увидел. Это его встревожило. Обеденный перерыв еще не наступил, следовало разобраться. Удалов обогнул стройку и вошел во двор, засыпанный стройматериалами. Он увидел, что вся бригада собралась вокруг большого ящика, на котором разложена газета. Бригадир Курзанов держит в руке карандаш, уткнув его в газету, и руководит разгадыванием кроссворда. Все остальные строители помогают советами. Эта картина возмутила Удалова. Прижимая ручонками к груди серебряные коньки, мальчик подошел к строителям и строго спросил: «В чем дело, Курзанов? Почему бригада простаивает?» «А ведь перерыв», — не поднимая головы, ответил бригадир. «Какой перерыв? В 11:30 рассердился Удалов. Удивленный командирскими интонациями в детском голосе, бригадир поднял голову и увидел мальчика. «Пошел отсюда», — сказал он добродушно, — «не мешай». Удалов не сдавался. Он поднял руку вверх, как бы призывая к вниманию, и сказал так: «Товарищи, неужели вы забыли, что мы с вами принимали повышенные обязательства? Вот ты, Курзанов, бригадир, как ты посмотришь в глаза общественности, которая доверила тебе возведение очень нужного объекта? А ты, Тюрин, сколько раз ты клялся на собраниях исправиться и прекратить прогулы? А ты, Вяткин, неужели приятно, что тебя склоняют ввиду твоей лени?» Реакция строителей была острой. Они даже отступили на несколько шагов перед мальчиком, который отчитывал их, размахивая детской книжкой. Особенно смущала информированность ребенка. «Мальчик, ты чё?» — спросил Курзанов. «Что, не узнаешь своего начальника?» Удалов продолжал наступать на строителей. «Думаешь, если я сегодня плохо выгляжу, то значит можно лясы точить? Вы учтите, мое терпение лопнуло, я принимаю меры!» Вот этих последних слов Удалову, пожалуй, не следовало произносить. Уж очень они не соответствовали его внешнему виду. Кто-то из строителей засмеялся, за ним другие, и дальнейшая речь Удалова утонула в хохоте. Хохот был добродушный, не злой. «Иди, мальчик!» — вымолвил, наконец, Курзанов. «Тебе в школу надо, а ты прогуливаешь!» И только тогда Удалов как бы взглянул на себя со стороны и понял, что никогда ему не доказать этим лентяям, что он их начальник. Но отступать было нельзя. Стройка находилась под угрозой срыва. И когда строители, все еще посмеиваясь, вернулись к разгадыванию кроссворда, Удалов понял, что надо делать. Он решительно поднялся по лесам на второй этаж, нашел там ведро с раствором, мастерок и принялся сам класть кирпичи в стену. Руки ему не повиновались. Кирпичи казались тяжелыми, как будто были отлиты из свинца. Трудно было набрать и донести до стены сколько нужно густого раствора, но кирпич за кирпичом ложился на место. Недаром в молодости Удалов поработал каменщиком. Строители все это видели, но сначала они лишь улыбались, хотя сноровка мальчика их удивляла. Но прошло 5 минут, 10. Пошатываясь от усталости, обливаясь слезами, мальчик продолжал класть кирпичи. «Психованный какой-то», — проговорил, наконец, Тюрин. «Что-то он мне знакомый», — сказал бригадир. «А может, это Удаловский сын?» — спросил Вяткин. «Максимка?» «Похож», — согласился Тюрин. «Вот и про нас все знает». «Может, пойдем, поработаем?» — предложил Вяткин. «И вообще, сколько можно прохлаждаться?» — разгневался бригадир Курзанов. «Мы же обязательства давали, как-никак». И он первым поднялся на леса, подхватил под локотки безнадежно уморившегося Удалова и отставил в сторону. И через минуту уже кипела работа. Все забыли о настырном мальчике. Удалов подобрал книжку и потихоньку ушел. Конечно, плохо быть мальчиком, но все же он победил целую бригаду и личным примером показал им путь. Главное — решительность. Она должна помочь и в разговоре с Ксенией.